южнокорейская интернет-газета «Минджон Ильбо» от 13 ноября поместила передовицу, где говорится, что полное фиаско потерпела политика стратегической выдержки, что провел Обама в отношении Северной Кореи в течение 8 лет.